После репетиции Петр Ильич сказал несколько сердечных слов благодарности в адрес оркестра. «Все будет в порядке», — произнес он устало, смахивая со лба пот. «Но третью часть постарайтесь, пожалуйста, сыграть еще полегче. Эта часть должна быть совсем невесомой». Старик Райнеке пожимал ему руку, делал комплименты и замечания. Из темноты выступил коренастый силуэт Брамса. Он подошел к ним и поприветствовал Чайковского со сдержанной любезностью. Оркестровую сюиту он не упомянул ни одним словом. Он вел себя так, как будто вообще никакой сюиты не слышал. Поздоровавшись, он немедленно начал обсуждать с Райнеке концерт, который был назначен на вечер после выступления Чайковского в концертном зале Гевантхаус. Петр Ильич после репетиции вынужден был признать, что для душащего, парализующего страха повода не было. У него с оркестром сложились дружеские отношения, основанные на обоюдной симпатии. Они хорошо сработались, и полного провала быть просто не могло. Несмотря на это, он на следующий день пришел на генеральную репетицию, которая была публичной, запуганным и сгорбившимся. Всю ночь ему мерещилось, что Брамс или его поклонники ведут против него в Лейпциге враждебную кампанию и даже могут подослать дебоширов со свистками и зловонными снарядами. Однако утренняя репетиция прошла весьма дружелюбно. Большой зал был заполнен слушателями, наверное, раздавали бесплатные билеты. Петр Ильич заметил в зале несколько больших групп русских студентов. Именно им он и был обязан бурными аплодисментами. После третьей части, всегда хорошо принимаемой публикой, аплодисменты достигли уровня праздничной суматохи, чтобы после четвертой части несколько поутихнуть, а после финала снова вспыхнуть с неудержимым энтузиазмом. Русская молодежь приветствовала своего соотечественника возгласами одобрения и восхищения. Он благодарил их и махал им рукой, чувствуя, как снова подступают слезы, слезы умиления, гордости, тоски по дому и усталости. Он почувствовал радостное облегчение, когда, наконец, оказался один в пролетке, везущей его в гостиницу. Швейцар вручил ему записку, которая только что была для него оставлена. Петр Ильич прочел. «Это было чудесно! Огромное спасибо, ваш друг и поклонник Эдвард Грик!» Он улыбался, и ему было неловко перед усатым швейцаром, что по щекам его текут крупные слезы. Записку он спрятал в нагрудный карман и взял ее с собой в качестве талисмана, когда на следующий вечер поехал на концерт. Его предупреждали, что серьезная немецкая публика не склонна к преувеличенным и преждевременным овациям. Несмотря на это, он растерялся, когда при его появлении за пультом ни одна рука не шевельнулась. Стояла полная тишина. В этот вечер в зале не было русских студентов. Петр Ильич неловко поклонился. Высокомерная публика постепенно смягчилась, аплодисменты с каждой частью нарастали и под конец переросли в бурную овацию. Петру Ильичу пришлось два раза выйти на поклон, что, как его уверяли, было для Лейпцига уже чем-то из ряда вон выходящим. «А теперь я могу вернуться домой», — подумал Петр Ильич. «Теперь я могу в гостинице завалиться в постель и закрыть глаза. О чем я тогда буду думать? Надеюсь, что мои мысли улягутся и не будут больше меня терзать. А почему же нет Зелоти? Я за весь вечер Зелоти ни разу не видел. Где же он? Неужели его не было на концерте? Странно, того, чье присутствие так важно, обычно нет. Странным образом он почти всегда отсутствует». На следующее утро Петра Ильича разбудили рано. Не было еще и 7 часов, когда в дверь громко постучали. Администратор гостиницы вбежал в номер и, запыхавшись, объявил. «Вставайте скорее, господин Чайковский! Военный оркестр играет в вашу честь!» «Где?» — растерянно спросил Петр Ильич. «Здесь? В моем номере?» «Да нет же!» — возразил взволнованный администратор. «Внизу, во дворе гостиницы!» «Это большая честь! Вы должны из окна их послушать!» «Это большая честь, господин Чайковский. Вот программа». С поклоном он вручил ему программу. Она была написана толстым пером на жесткой бумаге и напоминала изысканное меню. Заглавие гласило «Утренний концерт в честь русского композитора Петра Чайковского». Потом следовали искусно оформленные и обрамленные гирляндой роз, название 8 музыкальных пьес. Прежде чем Петр Ильич успел разобрать их название, духовой оркестр внизу заиграл гимн России. Администратор подал Петру Ильичу длинный фланелевый халат. Петр Ильич надел его и подошел к окну. «Я должен открыть окно?» — спросил он. «Разумеется», — усердно закивал администратор. «Но я же простужусь», — заворчал Петр Ильич. Он открыл окно, и в номере повеяло свежим утренним воздухом. Внизу, в заснеженном дворе, изо всех сил старался военный оркестр. Дирижер отдал салют Петру Ильичу, который вежливо ответил на приветствие. Ему казалось, что ужасно холодно. Его дыхание клубами пара зависало в чистом морозном воздухе. Он обеими руками запахивал на груди коричневый халат. К тому времени, как гимн России с оглушительным грохотом подошел к завершению, из каждого окна гостиницы, прямоугольником обрамляющий двор, уже выглядывали обеспокоенные постояльцы. Они накинули шубы и шерстяные платки прямо на пижамы и ночные сорочки. Они не могли толком понять, что там внизу происходит, но радовались свежему утреннему воздуху и военной музыке. Одна полнотелая дама с папильотками в волосах, аплодируя оркестру, перевесилась через подоконник, и зрелище это вызывало тревогу, поскольку дама была увесистой и неловкой и могла упасть. Официанты, уборщицы и повара в белых колпаках вместе с поварятами высыпали во двор, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим с самого близкого расстояния. После российского гимна оркестр сыграл арию из «Аиды». Потом последовал венский вальс и короткое пестрое попурри из произведений Вагнера. После различных других музыкальных пьес, эффектных и исполненных со степенной аккуратностью, программа была завершена маршем Чайковского в ре-мажоре. Заглавная тема несколько напоминает «Вахт Амрайн», поэтому постояльцы и прислуга решили, что исполняется их национальная песня с небольшими изменениями, и бурно аплодировали. Некоторые официанты пели, широко разевая рот, вытянув руки по швам. «Будь спокойна, родная страна!» Текст не совсем ложился на музыку, но это никого не смущало. Петр Ильич, так и неузнанный публикой, собравшейся во дворе и окон гостиницы, жестами выразил свою признательность музыкантам и отошел от окна. Спустя две минуты к нему прибыл военный капельмейстер, который, когда дирижировал, был похож на вычурную марионетку. Добродушно-брюзгливым, седобородым лицом своим он напоминал старого пса. Его военная форма с большими блестящими погонами по роскоши не уступала генеральской, а на груди его сверкали многочисленные медали. «Разрешите представиться», — резко произнес старый музыкант и солдат. «Меня зовут Саро». Капельмейстер щелкнул каблуками. «Я благодарю вас, дорогой господин Саро, за замечательный утренний концерт. Я поистине тронут». Петр Ильич протянул ему обе руки. «Ну что вы! Скромный знак внимания известному гостю!» Военный дирижер запнулся и покраснел. «Я большой поклонник вашей музыки, господин Чайковский, многочисленных шедевров. Мы же не невежды!» Бедняга вспотел от смущения. «Против русской музыки никаких предрассудков!» Он откашлялся, все более смущаясь. «Наоборот, глубочайшее уважение! Музыка и политика никак друг с другом не связаны», — заключил он, глядя на Петра Ильича тусклыми, но честными глазами. «Сердечно вас благодарю», — повторил Чайковский еще раз. «Это я с удовольствием». Дирижер снова встал на вытяжку. «Я сожалею, но меня зовет служба». Он мгновенно развернулся и исчез. Администратор гостиницы последовал за ним. Прежде чем затворить за собой дверь, он поклонился Петру Ильичу. «Такова слава, господин Чайковский», — произнес он тихо. Его бледное заспанное лицо было очень серьезным. Оставшись один, Петр Ильич замер посреди комнаты. Неожиданно его разобрал смех. Как в судорогах, он буквально трясся от хохота. «Ха-ха-ха!» — заливался он, падая в кресло, раскачиваясь и хлопая себя ладонями по коленям. «Такова слава! Ха-ха-ха!» Голова его была запрокинута назад, а рот широко раскрыт, как будто в стенаниях.